Глава 45. Этой ночью Вика оторвалась. Уложив Бирна на лопатки, девушка долго нежила и ласкала младшего Лемьера, как котенка. Старшие сверлили их взглядами и поглаживали себя, молча сидя на полу. Когда Бирн начал похныкивать, Виктория поставила его на четвереньки, легла между его раздвинутых ног и взяла в рот, готовый лопнуть от напряжения член, одновременно поглаживая тугое отверстие ануса, вгоняя парня в краску. Кончил он феерически, но при этом выглядел пунцовей девицы на выданье. Вика улыбнулась с магистром, облизнулась и поманила пальчиком Брэндона. Тот усмехнулся в ответ. Все же в постельных делах средний был искушен и готов к экспериментам. Но девушка разложила его на койке и просто села сверху. Без поцелуев, без ласк, без всего. Бросила только равнодушно. «Успевай!» И сама сгребла свою грудь, пощипывая соски. Брэндон хотел выругаться, но вот этот наглый эгоизм, прежде послушной игривой девушки, завел его с полоборота. Через пару секунд он начал толкаться бедрами, боясь не успеть за ней. Кончил, когда она, склонившись в пароксизме оргазма, укусила его за сосок. С кровати средний свалился тяжело. Шевелиться не хотелось. Стоило зажмурить веки, под ними мелькали искры, а тело пребывало в приятнейшем расслаблении. Брэндон просто вытянулся на одеяле и лениво прикрыл один глаз, чтобы понять, что Виктория сотворит с Брейдом. Если верить ее взгляду, старшенького ждет что-то совершенно особенное. Старший Лемьер смотрел на девушку, как бык на мясника. Она же не спеша осмотрела себя и кровать. Потом тихонечко, но угрожающе хмыкнув, оторвала полоску мягкого кружева от наволочки. «Ложись», — указала магу на кровать, — «держись руками за спинку. Руки не отпускать». Тот с тем же недовольным выражением лица улегся на спину, взялся за перекладину, предполагая, что им воспользуются как Брэндоном. Однако Вика сумела удивить старшего Лемьера. Она взвесила в руке его тяжелый ствол, огладила, а потом довольно туго обвязала, закрепив лохматым бантиком. «Вот так», — довольно отступила, любуясь своим творением. Прошлась рядом с кроватью, обнаженная и прекрасная. Тряхнув головой, позволяя косе растрепаться сильнее, потянулась, вставая на цыпочки, прогибаясь в тонкой талии так, чтобы грудь тяжело качнулась. Брейд перевел дыхание и облизнул губы. Скрипнула спинка кровати. Младшие на ковре замерли и потянулись к своим членам, свободным, доступным, вновь горделиво поднявшим головы. Виктория улыбнулась нежно, безмятежно, будто случайно, задела обнаженную головку Брейда и повернулась к нему спиной. «О, вам нравится?» — спросила она с интересом, разглядывая Бирна и Брэндона. «Я посмотрю. Покажите мне, как я вам нравлюсь». И тут же технично закрыла Брейда спиной, не давая мужчинам обменяться взглядами или угрозами. Бирн сглотнул. «Здесь и сейчас все хорошо, но потом старше отыграется». Брэндон же посмотрел на Вику, полуприкрыв глаза, и шепнул. «Еще никогда никому не показывал такое. Смотри». Его рука плавным движением открыла головку, кольцом обняла ее и начала ритмично двигаться. Сам Брэндон не отводил глаз от Виктории, а она, подыгрывая ему, облизнула губы, обняла себя за грудь, покачивая тяжелые полушария. Бирн закусил губу от невыносимости зрелища. Манящая, растрепанная от секса женщина любуется мужчиной, подразнивает, поворачивается на месте, открывая на миг покрасневшего от гнева Брейда, и снова закрывает его лицо узкой спиной. «Красавцы!» — протяжно произнесла Виктория. Ее голос теплый, низкий, что-то взорвал внутри Бирна. Вся кровь, подчиняясь вибрации этого голоса, устремилась вниз, и младший с протяжным стоном забрызгал руку и ковер. Рядом почти сразу раздался более сдержанный стон. Брэндон тоже получил свое удовольствие. Вика легонько поаплодировала, потом развернулась к перекошенному Брейду, погладила его торчащие члены, села рядом, вынув из-под матраса книгу. Мужчины замерли. Виктория невозмутимо перевернула страницу, смочив палец в капельке смазки, что выступила на члене старшего Лемьера, и снова углубилась в чтение. Младшие, получившие удовлетворение, смотрели, округлив глаза, на эту безмятежную картину. Напряженный, натянутый как струна, старший и безмятежно читающая Вика. «Вы можете пока просто поспать», — сказала им девушка. «Мне до завтра еще 3 главы нужно выучить». И снова легонько, самым кончиком пальца, коснулась замочной скважины Брейда, чтобы перевернуть страницу. Старший Лемьер стиснул зубы. Это пытка — лежать рядом с нею, чувствовать легчайшие прикосновения к самой чувствительной точке организма и не иметь возможности прикоснуться ни к ней, ни к себе. О, его не связали. Можно опустить руки, повалить Вику на давно сбитые простыни. Только это будет последний раз. Он видел, какой решительный огонек горит в этой девушке. Она легко замкнет круг, не допуская их в свои сны, или выпьет снотворное, чтобы спать без сновидений. Да и сейчас она, наверное, может уйти в любой момент. Не зря же вся кровать увешана амулетами, а веревка так и лежит по кругу. Брэд лежал, терпел, но терпение по капле истощалось. И вот когда он уже был готов послать все к демонам, отпустить клятую перекладину и схватить хотя бы не ее, себя, чтобы прервать пытку, Виктория вдруг небрежным движением распустила лохматый бантик, парой движений восстановила кровообращение и, глядя ему в глаза, произнесла одними губами: «Можно». И он взорвался от вида этих пухлых губ, от тепла ее руки, от сильного болезненного притока крови, почти теряя сознание от невероятных ощущений. А Виктория подняла с пола уголок одеяла, вытерла руку и сказала: «Вам пора, Лемьеры, до встречи через неделю».